Пианист повернул к залу лицо, коротко улыбнулся еще раз, теперь уже нарочно тронул ноту, которая фальшивила. На этот раз ее услышали все. Потом взял аккорд, чуть подумал и заиграл. Должно быть, он ощутил добрый ток, который прихлынул к нему из зала. Только Саша вдруг услышала, что теперь он играет иначе. И кажется, даже это был другой человек, совсем не тот, что играл в первом отделении. Какой это был человек, Саша не знала, но теперь она слышала его. Кто-то взял ее сердце в руку и сжал. Она услышала музыку и увидела, если можно увидеть, то, о чем рассказывает музыка. Это был карнавал Шумана. Праздничная пестрая толпа хлынула ей навстречу, и они с Андреем затерялись в потоке карнавальных масок, в потоке мимолетных, быстро сменяющих друг друга звуков, нежных и задорных, веселых и печальных. То она окружилась в веселой танцевальной суматоке, то слышала слова признания, то, перестав видеть, думать, крепко переплетя пальцы и забыв обо всем, вслушивалась в мелодию Киарины. Зал аплодировал долго, горячо. Артист выходил снова и снова, и снова садился за рояль и щедро играл. Да, он возвращал слушателям то, что они нынче подарили ему, то, без чего он вышел в этот вечер к роялю. С того вечера концерты в консерватории стали для Саши праздником. «Может, я душечка?» — думала иногда Саша. Вот, например, еще в Калуге в середине июля Андрей прибежал к ней с «Комсомольской правдой». «Посмотри, Испания!» На четвертой странице было всего несколько строк. «Фашистский мятеж в испанском Марокко. Мятежники высадились в Гибралтаре». С тех пор она вместе с ним жадно ловила все, что писали и говорили по радио о событиях в Испании. А события ширились, росли. С четвертой газетной страницы перебрались на вторую, на первую. Они взывали ко всем, и слова из песен и книг вошли в каждый дом. Севилья, Барселона, Астурия. В июле Чкалов, Байдуков и Беляков совершили свой беспосадочный перелет. И почти двое суток Андрей не отходил от репродуктора. Глядя на него, Саша думала: вот и я когда-нибудь стану ждать известия о самолете, на котором будет он. Я жена летчика. Да, я на все смотрю его глазами, думала она. Но это было не так. Он просто дарил ей свой мир. И она все свободное время жила в этом мире и радовалась ему. Андрей, наверное, тоже был чеховской душечкой. Все, что касалось Саши, было ему не то что интересно, драгоценно. Он вместе с ней читал слово о полку Игореве и статьи Гудзия о протопопе Аввакуме. Он легко и просто вошел в мир, который прежде она открывала только Юле. На Арбате, неподалеку от их Серебряного переулка, был игрушечный магазин. Когда Саша была маленькой, она подолгу застывала у этой ослепительной витрины, где стояли в своих коробках красавицы-куклы и смотрели на нее отрешенно и загадочно. Но одна была лучше всех – в золотых башмачках. У ее ног лежал сервиз. На маленьких чашках голубые незабудки. Кукольная мебель тоже была прекрасна. Круглый стол, шкаф и 4 кресла. На все это великолепие можно было глядеть часами. И она глядела, прижав нос к стеклу и недоумевая, так близко и так недоступно. И вот однажды Саша махнула на все рукой. Не потому, что нагляделась или насытилась. Нет, просто она вдруг поняла: это безнадежно. И никогда, никогда у нее не будет такой куклы, такого сервиза. Этот мир за толстым стеклом недоступен, недосягаем.